Алистер Маклин. Крейсер Его Величества Улисс. Полярный конвой. Эпиграф. За мной, друзья, еще не поздно открыть совсем иные берега. Взмахните веслами, ударьте по волнам громокипящим, ибо мой удел, пока я жив, плыть прямо на закат, туда, где звезды плещут в океане. Быть может, нас поглотит бездна вод, на остров счастья выбросит, быть может, где доблестный Ахилл вновь встретит нас. Не все утрачено, пускай утрат не счесть. Пусть мы не те, и не вернуть тех дней, когда весь мир лежал у наших ног. Пускай померк под натиском судьбы огонь сердец, все тот же наш завет. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Альфред Эль Теннисон, 1809-1892 годы. Гизели посвящается. Выражаю признательность моему старшему брату Айену Эль Маклину, капитану-наставнику, за советы и помощь в создании этой книги. Во избежание недоразумений следует отметить, что не существует никакой связи между крейсером британского военно-морского флота «Улисс», о котором повествуется в романе, и переоборудованным недавно во фрегат одноименным эскадренным миноносцем класса «Ольстер», который был введен в строй в начале 1944 года, приблизительно 12 месяцев спустя после описываемых в романе событий. Ни одно из судов, находившихся в Скапа-Флоу или участвовавших в конвое, не имеет никакого отношения к кораблям с таким же названием, которые действовали прежде или находятся в настоящее время в составе Королевского флота.